Виноградник. Евангелие от Луки, 20 глава, с 9 по 18 стих. В нашей предыдущей беседе мы видели, как израильские религиозные лидеры выразили сомнение в законности власти, силой которой действовал Иисус. В нашей сегодняшней беседе мы увидим, как Иисус утверждает ее законность. Он рассказывает притчу об одном событии, которое было делом типичным и довольно распространенным в Палестине в те времена. У одного человека был виноградник. Хозяин виноградника отправился в дальнюю страну и поручил виноградник виноградарям, которые должны были ухаживать за ним, а также оставлять часть урожая с его хозяину. Но в данном случае виноградари оказались нечестными, и когда слуги хозяина виноградника пришли за его долей урожая, виноградари их избили и прогнали. После нескольких неудачных попыток получить свою долю урожая, хозяин виноградника решил послать туда своего собственного сына, сказав: «Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидевшие его постыдятся». Но нечестные виноградари сочли это удобным случаем и решили убить сына хозяина и навсегда самим завладеть виноградником. «Что же сделает с ними господин виноградника?» спрашивает своих слушателей Иисус. И сам отвечает: «Придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим». Религиозные лидеры, услышавши это, сказали: «Да не будет». Символизм этой притчи Иисуса был, должно быть, очень ясен для всех его слушателей, потому что еще пророк Исаия говорил об Израиле как о Божьем винограднике. 5:1-7. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». В притче Иисуса хозяин виноградника символизирует Бога, а сам виноградник – весь дом Израилев. Виноградари – это руководители народа, а слуги – это пророки Господни, которых Бог часто посылал к своему народу Израилю. И, наконец, сын хозяина виноградника – это сам Иисус Христос. Бог ожидал многого от своего избранного народа. Он проявлял к ним большое терпение и доверие. Он посылал к ним пророков, чтобы они направляли и вели народ его путями. Он хотел, чтобы народ Израиля стал посланником его любви к другим народам. Но они отказались слушать пророков и чинили им много зла. Они даже пожелали предать смерти его сына, которого он послал к ним, чтобы спасти их, и отвергли его как своего царя и мессию. Исполнение Божьего плана, связанного с Израилем, находится в состоянии временной отсрочки, говорит Иисус своим противникам. И Бог отдаст свой виноградник другим. Иисус говорит здесь о языческих народах, также получивших доступ к спасению, в то время как неверующие из народа Израиля потеряли свое место в его царстве. И далее Иисус цитирует отрывок из Писания: «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла». Иисус, краеугольный камень, был отвергнут Божьим избранным народом, но он стал главою угла здания, созидаемого Богом. Бог и кесарь. Евангелие от Луки, 20 глава, с 19 по 26 стих. Противники Иисуса пришли в ярость от Его слов, так как они знали, что Он говорил о них и об их отказе принять Его как Искупителя Израиля, посланного Богом. Они стали наблюдать за Ним и подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы Его в каком-либо слове, чтобы предать Его начальству. С этой целью они задали Иисусу вопрос: «Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Они имели в виду налог, который должен был платить римскому кесарю каждый гражданин страны. Это был жгучий, злободневный вопрос. За этим вопросом стояла горькая история порабощения Израиля Римом. «Нет податям Риму» был лозунг израильских патриотов и крик их сердца. Что ответит на такой вопрос Иисус? Казалось, у Него не было никакого выхода. Чтобы Он не ответил, Он попадет в уготовленную Ему ловушку. Если Он скажет «Да, кесарю следует платить пошлину», Он сможет потерять влияние и уважение в народе. Если Он скажет «Нет», на Него смогут донести властям, которые подвергнут Его суду как революционера. Ответ Иисуса удивил всех слушавших. «Покажите мне динарий», — попросил Он их, — «чье на нем изображение и надпись?» Они ответили: «Кесаревы». Тогда Он им сказал: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье — Богу». Определенная часть человеческой жизни принадлежит кесарю, то есть миру, в котором мы живем. Другая часть, говорит Иисус, принадлежит Богу. Мы платим налоги, потому что являемся гражданами той или иной страны и пользуемся ее благами и привилегиями. Но мы также должны проявлять верность и преданность по отношению к Богу, который любит каждого из нас и каждому творит добро. Эти слова Иисуса были впоследствии использованы против Него во время Его суда перед Пилатом, когда лжесвидетели заявили, что Он выдает Себя за царя, который выше кесаря. Но они исказили, перевернули истину, и даже Пилат понял, что это обвинение было ложным и проигнорировал его. «Бог же есть Бог живых» Луки 20, 27, 40. Как только закончили с вопросом о подати кесарю, к Иисусу подошла группа людей саддукеи. Саддукеи также принадлежали к классу религиозных лидеров народа Израиля, но они отличались от фарисеев. Они отрицали телесное воскресение и жизнь после смерти. Им также хотелось подловить Иисуса на каком-нибудь хитроумном вопросе и высмеять Его пред лицом всего народа. Они рассказали выдуманную ими историю об одной женщине, которая на протяжении всей жизни 7 раз оставалась вдовой, и о ее 7 мужьях, и о том, как в конце концов все они умерли. Закончив свою историю, саддукеи спросили Иисуса: «Итак, воскресение, если такое вообще существует, которая из них будет она женою?» У подобной истории было основание. Согласно закону Моисея, в случае смерти мужа вдова должна была становиться женой одного из его братьев или родственников для сохранения рода и наследства в одной семье. Все мужья в рассказе саддукеев были братьями, и ни у одного из них не было детей. Вместо того, чтобы прийти в замешательство от такого трудного вопроса, Иисус своим ответом привел в замешательство и смущение своих противников. Иисус сказал им в ответ: чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо равны ангелам и суть сыны Божьи, будучи сынами воскресения. И продолжая говорить, Иисус продемонстрировал их еще больше невежество в духовных вопросах. «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Матфея 22:29. Он сослался на Писание Моисея, где Бог называет себя Богом Авраама, Исаака и Иакова. Исход 3:6. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у него все живы. Чему подобно небо? Люди строят об этом всевозможные догадки, и каждый строит их по своему вкусу. Апостол Павел сказал: «Не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». 1 Коринфянам 2:9.